по третьим постукивал кулаком, словом вел себя как рачительный заботливый хозяин. Аймано всякий раз почитал своим долгом пригласить его за стол и самолично поднести ему росистый, прохладный, как девичья рука, кувшин с вином. А потом, поздно вечером, Имано и прислуживавший ему мальчик, которого он называл Бахой, с трудом втаскивали наверх по 40 крутым ступеням хмельного после даровой выпивки Кусу, поворачивали его лицом к дому и подталкивали, словно бросали в воду. И Куса плыл, покачиваясь и доверяясь чутью, как плод речной стремнини. Собаки лаяли на него из-за плетней. Проснувшись от поднятого им шума, жители Вани ворчали. Опять нализался мясник и переворачивались на другой бок в своих постелях. А Куса шел, продвигался вперед, пошатываясь и горланя на всю улицу назло врагам. «Да здравствует наш царь!» — орал он, что было мочи, и осыпал ругательствами бесновавшихся за заборами собак и их хозяев. Но по мере того, как он приближался к своей лачуге, в нем все росло чувство одиночества и отверженности. Дома его никто не ждал, ни близкий, ни друг, ни враг. В хижине стояла расшатанная лежанка, и еще у Кусы были кувшин с обломанным горлышком и протертый до дыр палас, который служил ему матрасом или одеялом, в зависимости от погоды. Куса толкал ногой дверь лачуги, выбронившись: «Пусть сдохнет тот, кто тебя построил!» Валивался в нее и, не раздеваясь, растягивался на своей лежанке. Никак не мог Куса забыть сладость жизни в довольстве. А время летело со сказочной быстротой, таяло и гасло, как пламя задуваемого ветром светильника, и во внезапно воцарившемся мраке Куса мог пока только воображать счастливую жизнь и мечтать о достатке. Эти думы, эти мечты изводили, испепеляли Кусу. Он лежал с открытыми глазами на своем одиноком ложе и думал, думал, но мысль его кружилась на месте. Он думал о том же, что и прежде, давным-давно. Свои мечты он однажды уже превратил в действительность, но потом утратил обретенное. Появились, однако, у него и новые думы, новые заботы. Это он заметил позднее, когда более или менее приспособился к новым условиям жизни. Куса думал об Ино, и его душила злость. У него темнело в глазах, когда он вспоминал о минутной слабости, которую обнаружил перед этой уродиной, перед этой худышкой. Куса считал, что потерпел поражение только раз в жизни от Ино. Правда, его позор длился лишь одно мгновение, но в это мгновение Ино повелевало им. Он сам дал ей на это право. Он чуть ли не расцеловал ей ноги, чуть не поднес ей сапожки и платье. Больше того, он даже пел ей. Именно это пенье бесило Кусу больше всего. Собственный голос, хриплый и глухой, стоял у него до сих пор в ушах и не давал ему покоя. Куса думала об Ино, как тот, кого избили в драке, о человеке, одолевшем и поколотившем его. Но однажды он проснулся среди ночи в поту, схватил кувшин с обломанным краем, выдул его одним духом, потом пересек бегом весь город и явился, задыхаясь, к Ино. С минуту он переводил дыхание, а потом выпалил: «Выходи за меня замуж!» Так, словно передавал чужое поручение. Ино нахмурилась, потом ей стало смешно, но она сдержала смех и сухо и резко ответила: «Ты, видно, рехнулся!» Куса молча повернулся и ушел. Он, уже выходя из дому, знал, что этим кончится его неожиданная ночная затея. Отказ, полученный от Ино, еще раз убедил его, что поспешность не приводит к добру. Всему должно было прийти свое время. Он знал, что рано или поздно время это настанет. Сейчас надо было ждать. И Куса ждал. Каждое утро он вскидывал на спину кожаный мешок с инструментами и пускался с лязганьем в путь ко дворцу Окаджадо. Стоило ванцам заслышать это лязганье, как кровь застывала у них в жилах. Они поспешно загоняли в дом играющих во дворе или на улице детишек, запирали двери и с замиранием сердца ждали, когда заглохнет этот неприятный звук. А у Зиары сердце переполнялось радостью, когда она слышала долгожданное лязганье. Зиара любила этот дребезжащий звук, потому что он возвещал ей приближение Кусы. Ее охватывало неописуемое волнение. Сердце начинало колотиться у нее в груди. Она поспешно поправляла волосы, оглаживала на себе платье, становилась спиной к улице, по которой должен был пройти Куса, и поднимала метлой целую тучу пыли, чтобы скрыться от него за этой завесой. «Умру на месте, сейчас умру», — думала Зиара, пока Куса вышагивал по улице с горделиво закинутой головой, как баран-вожак, шествующий во главе отары. Куса и не подозревал о существовании Зиары, да и какое ему было дело до какой-то растрепанной девчонки-замарашки в платье, прожженном у чужого огня. А Зиара воображала, что Куса ни на кого, кроме нее, и смотреть не хочет, что он прохаживается утром и вечером по ее улице только для того, чтобы бросить на нее взгляд. И вся, замирая от непонятного блаженства и смутного страха, до самого вечера, до возвращения лязгающего мешка, не находила себе места. Мир, в котором она жила, так сжался, стал так мал и тесен, что дребезжание нескольких кусков железа и пыль, поднятой метлой, заполняли его целиком. Если Куса не возвращался домой допоздна, Зиара не засыпала до его появления. Лежала в галерее перед домом какой-нибудь доброй соседки и дожидалась вожделенного лязга, который возвещал ей наступление ночи и разрешал отойти ко сну. А до тех пор ей даже не зевалось, и дрема не тяжелила ей веки, как бы она ни умаялась за день, и какой бы ни был поздний час.